Так вслушиваются, так вслушиваются, в исток вслушиваются устья, так внюхиваются в цветок, вглубь до потери чувства, так в воздухе, который синь, жажда, которой дна нет, так дети в синеве простынь всматриваются в память, так вчувствуется в кровь отрок доселе лотос, так влюбливаются в любовь, впадываются в пропасть,